Москва 2.0. Город без горизонта. This seaside town that they forgot to close down. Armageddon. Come, Armageddon. Come, Armageddon. Come. 22. Поезд привез меня в Москву в начале 11-го. Было пасмурно и сыро. Несмотря на конец апреля, солнце так и не согрело город. Продвигаясь по перрону, я уворачивался от таксистов с цепкими глазами, горланивших «такси», «поедем в центр недорого» и «Москву покажу». Неужели за эти полтора месяца я так изменился, что стал выглядеть как настоящий провинциал? Москву они мне покажут. В здании вокзала было светло. Я щурился, как выползший на поверхность крот, и пытался обнаружить палатку с сигаретами, полагаясь скорее на инстинкт, нежели на зрение. Во внутреннем кармане моей куртки лежали 500 рублей, непонятно каким образом не экспроприированных в качестве вещественного доказательства моей причастности к беспорядкам. Сигареты несказанно удивили своей стоимостью. Перед приемом пачка парламента стоила 55 рублей. Теперь ее можно было купить за 90. Решив проверить привокзальную торговлю на предмет монопольно высоких цен, я вышел на улицу, побродил между палаток и убедился в том, что если есть какая-то монополия, то находится она на несколько уровней выше, чем Киевский вокзал. В итоге я довольствовался пачкой явы. Вернувшись к крыльцу вокзала, я закурил, оглядывая окрестности. Несмотря на повышение цен, скудость ассортимента и прочие детали, свидетельствующие об упадке, рекламы на улицах прибавилось. Она стала ярче и сочнее. Отовсюду мигали неоновые брандмауэры картеля с меняющимися логотипами его членов. Теперь картель предлагал горожанам победить кризис вместе. Судя по тому, насколько увеличились в размерах брандмауэры, совместная победа над кризисом стоило населению еще более массовых увольнений, еще больших сокращений зарплат и задержек с выплатами. Зато сбылась мечта московских властей. Реклама стала единообразной, органично вписывающейся в архитектуру столицы. Пестроты логотипов и разнообразия слоганов больше не наблюдалось. Судя по всему, в стране осталось два банка, одна авиакомпания, две строительных корпорации, парочка страховщиков и три ритейлера. Кризис позволил картелю наконец-то консолидировать экономику. Чтобы стать сильнее, надо полагать. Преимущество консолидированной экономики можно было почувствовать тут же, на месте. Огромный щит на крыше торгового центра рекламировал получение потребительского кредита немедленно, всего по 32,8% годовых. А лайтбоксы, висевшие на фонарных столбах вдоль Дорогомиловской улицы, рассказывали о московской квартире, островке благополучия в океане кризиса, которую можно было приобрести по ипотечному договору под 35%. Сколько теперь у них стоил метр островка, не хотелось даже гадать. В общем, как гласил лозунг одной нефтяной компании, мы все-таки шагнули в будущее вместе. Точнее, нас туда затащили силком. Но главным потрясением были люди на улицах. Все замедлилось, напоминая рутинный рынок в уездном городе. Никто никуда не спешил, как это обычно бывает в Москве. Меня не обтекали толпостью каменоперевес. Даже парковка перед вокзалом, набитая обычно под завязку, заметно опустела. Люди шли медленно, с пресными отсутствующими лицами. Некоторые улыбались или бормотали что-то себе под нос. Они казались невероятно поникшими, согнутыми в одночасье, придавленными к земле. Выражение ожесточенности и неприятия, свойственное лицам жителей больших городов, сменились непониманием и растерянностью. Город не мог понять, как вышло, что торопиться больше некуда и бежать больше незачем. Распахнутые двери вокзала выплюнули очередную порцию приезжих. Через некоторое время еще одну, потом еще. Люди звонили по мобильным, сообщая о своем прибытии в город. Они обменивались впечатлениями о дороге, справлялись о здоровье, узнавали новости. А я все стоял на месте. Я подслушивал их разговоры, подглядывал за чужой жизнью. Люди возвращались домой. В город, опустошенный кризисом, но все-таки родной. Мне некому было звонить. У меня и дома-то теперь не было. Над крышами окрестных домов взметнулась стая птиц. Они закружились в воздухе, выписывая странные траектории, будто их кто-то гонял, не давая опуститься. Я зашел в ближайшую палатку с канцелярией, купил телефонную карточку, ручку и блокнот. С ближайшей рекламной доски я переписал несколько телефонов агентств по трудоустройству и адрес биржи труда. Из телефонной будки рядом со входом в метро я позвонил на два номера. Ани и Загорецкого. Оба абонента оказались временно заблокированными. Перед входом в метро я прикинул приблизительный маршрут сегодняшнего передвижения. Получилось 4 адреса. Это если вместе с биржей. Я в последний раз оглянулся по сторонам, зажмурился от всепроникающего неонового света рекламных щитов, мазанул взглядом по пасмурному апрельскому небу, по матовым крышам домов и торговых центров и нырнул в подземку. Птицы так и не сели. Первое агентство называлось «Гермес». В его холле располагалась невероятно длинная стойка, за которой сидели 7 девушек и 2 охранника. Судя по изобилию дипломов на стенах, вычурных стальных светильников на потолке и массивной черной гранитной плитки на полу, это было довольно старое и крупное агентство. Я поздоровался с одной из девушек, и она молча, не поинтересовавшись целью моего визита, указала пальцем влево. Там вдоль стены стоял ряд стульев, на которых ожидали своей очереди к рекрутеру с десяток таких же, как я, соискателей. Пахло больницей. Не найдя свободного стула, я взял со стойки журнал вакансии и, прислонившись спиной к стене, принялся изучать адреса близлежащих агентств, до которых можно было дойти пешком, сэкономив поездку на метро. Ужасно хотелось кофе, но, судя по реакции девушки, ожидать подобного радушия здесь не приходилось. Через полчаса за мной выстроился хвост еще из 7 человек. Освободился один стул. Казалось, время залипло. Наконец наступила моя очередь. Охранник проводил меня до стеклянных дверей и коснулся карточкой магнитного замка, процедив сквозь зубы: 418 кабинет. На двери 418 скотчем была приклеена бумажка «СВ.Петр». Словно это была дверь рая. Впрочем, в кабинете все объяснилось. За столом сидела птицеподобная женщина лет 40, чье тщательно загримированное лицо было будто стянуто на затылок и закреплено там аккуратным хвостиком русых волос. На столе перед ней стояла табличка: «Корж Светлана Петровна, рекрутер». Вот такие святые Петры сторожили теперь ворота корпоративного рая. «Здравствуйте», — хищно ощерилась Корж. «Вам нужна работа? Следовательно, вы здесь». «Исаев Александр», — попытался представиться я. Но, видимо, в их рабочих тренингах не было графы «знакомство с соискателем /ничтожеством». «Поиск работы начинается с правильного составления резюме». Она пригладила свои и без того зализанные волосы. «Мы поможем вам сделать этот важнейший шаг. Составление резюме – платная услуга нашего агентства. Ее стоимость – 1200 рублей». «У меня нет таких денег», – тихо сказал я, но Корж даже не удостоила меня взглядом. «Кроме того, наше агентство…» Она откашлялась и сделала глоток из маленькой пластиковой бутылки, стоявшей рядом. «Обладает самой большой базой работодателей. Но за свою карьеру в Гермесе я нашла работу для тысяч соискателей». Она подняла палец вверх. «Вдумайтесь, за 5 лет через мой кабинет прошли те, кто потом стали топ-менеджерами, а теперь снова грузчиками, и генеральными директорами ведущих российских предприятий. Тысячи людей!» Она, наконец, задержала на мне свой взгляд. Ее глаза были столь пустыми и одновременно усталыми, словно все эти тысячи соискателей только что вышли из ее кабинета. тысячи разных профессий, а все начиналось с резюме. «У меня нет 1200 рублей», — напомнил я. «Это не проблема. Они будут удержаны из первой зарплаты, полученной на новом месте. Даже во время кризиса мы идем навстречу нашим клиентам. Оплата составления резюме с отсрочкой незначительно увеличит его стоимость, всего на 20%. Итак, каковы ваши профессиональные навыки? Ваше последнее место работы?» «Я продавец». «Продавец?» Я наморщил лоб, пытаясь отогнать воспоминания. «Игрушек. Я работал в Республике детства, позже объединившейся с Крафт Тойс. Руководитель отдела». «О, отличная корпорация, отличная специальность». Она впервые улыбнулась. «Причина вашего ухода — сокращение?» «Сокращение?» Я почесал левый висок. «Да, пожалуй, сокращение штатов». «Назовите ваш ИНН». Еще шире улыбнулась она. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 2. Прикрыв глаза, наизусть выдал я. Она бодро застучала по клавиатуре, загружая социальную базу данных. Потом мило посмотрела на меня и пожала плечами, будто извиняясь за долгую паузу. Наконец, база загрузилась.